Следуя за своей провожатой, Зиганшин миновал роскошно одетого швейцара и оказался в холле гостиницы. Он думал, что Клавдия отведет его в ресторан или кафетерий, но девушка уверенно направилась к лифтам. Мстислав Юрьевич поморщился. Чувства к Лене были у него не того рода, чтобы нынешнее приключение могло забавлять его. Тем не менее, он вступил в сверкающую от стали и стекла кабину, не понимая, отчего в груди образуется сосущая пустота от предстоящей встречи или от быстрого подъема. Ковровая дорожка с необычайно толстым ворсом делала почти неслышными их шаги, пока они шли от лифта до номера. И от этого Зиганшину казалось, будто стук его сердца раздается на весь коридор. Но если Клавдия и заметила его волнение, то никак этого не показала. Остановившись перед нужной дверью, она сказала «вам сюда» и отступила. Войдя, Зиганшин оказался в комнате такой огромной, что архитектор вынужден был поставить посередине несколько колонн. Сначала ему показалось, что тут никого нет. «Лена?» – позвал он, негромко озираясь. Все здесь было выдержано в тоскливом казенном шике. Стены и колонны были облицованы каким-то шероховатым материалом серо-коричневого цвета, и только на уровне глаз тянулась узкая стальная полоска. Вокруг колонн стояли низкие кресла того оттенка, какой бывает у желтка в сильно переваренном яйце, а в глубине комнаты располагалось что-то вроде барной стойки. По стенам висело несколько картин в той же депрессивной цветовой гамме, что и вся комната. И Зиганшину подумалось, что тут не может произойти ничего настоящего и искреннего. Еще раз оглянувшись и никого не увидев, он шагнул к панорамному окну и стал смотреть, как фонари с набережной отражаются в черной воде Невы бесконечными белыми дорожками, как плывет по реке какое-то маленькое судно, уже невидимое в темноте и только угадываемое по носовым и кормовым огням и потому похожее на созвездие. Чуть вдалеке светился мост, а если посмотреть строго вниз, то можно наблюдать, как по тротуарам снуют люди, темные тени в соединенном сиянии фонарей, фар и вывесок. Мстислав Юрьевич только успел подумать, что стал жертвой какого-то глупого розыгрыша, как услышал Митя и резко обернулся. Лена появилась непонятно откуда и, сделав к нему несколько шагов, замерла в нерешительности. Зиганшин от волнения не мог пошевелиться. Как не приглушен был свет в этой огромной комнате, он разглядел Лену совершенно ясно. Кажется, она почти не изменилась с тех пор, как они расстались, а может быть, просто он оказался подготовлен к ее нынешнему облику, потому что видел много репортажей о ней и фотографий в прессе. Красота ее нисколько не увяла. Наоборот, стала четче, определеннее, чем в юности. Ну, а фигура, кажется, осталась точно такой же. От волнения Зиганшин не обратил внимания, что на Лене надето что-то черное и простое. «Митя», — повторила Лена нерешительно. Он кивнул, не найдя слов. «Вот и встретились», — она шагнула к Мстиславу, кончиками пальцев коснулась его плеча и сразу убрала руку. Зиганшин снова кивнул, совершенно не представляя, что делать дальше. Когда Лена подошла ближе, волнение его вдруг прошло. Он внезапно понял, что в прошлое не вернешься. И, может быть, Лена совсем не изменилась, но сам он определенно стал другим. Они немножко постояли, глядя на широкую реку за окном. И как знать, о чем думала Лена, а Мстислав Юрьевич вспоминал юность с радостью и благодарностью, что ему посчастливилось пережить сильные чувства к девушке, которой когда-то была эта красавица. «Хочешь вина?» – спросила Лена. Он покачал головой. «Не волнуйся, моя помощница отвезет тебя». Зиганшин покачал головой и признался, что не пьет. Лена усмехнулась. «Что так? Закодировался?» «Нет. Просто в юности не приучился, а потом как-то оно было ни к чему». «Ну ладно», – пожала она плечами. «Как хочешь. Я всего лишь думала, что это поможет нам преодолеть неловкость». Зиганшин развел руками. «Нужно очень много выпить, чтобы забыть наши обстоятельства. Все же ты бросила меня ради другого мужика, пока я служил». «Я хотела просить у тебя прощения за это», — со слезами в голосе воскликнула Лена. «Лена, милая, я давно тебя простил». Мстислав Юрьевич взял ее за руку и крепко сжал. «Это правда. Так что, если ты мучаешься, то не надо, честно, не держу на тебя зла». «Да?» — переспросила она, отступив на полшага. «И за то, что я тебе не написала, что выхожу замуж, тоже простил?» «За это вообще благодарен по гроб жизни», — признался Зиганшин. «Если бы узнал про это в армии, так сразу бы и умер, наверное. Это большая удача для меня оказалась, что ты нашла в себе силы поддерживать до конца нашу переписку». «Я храню все твои письма, Митя», — сказала Лена тихо. «И порой перечитываю, когда мне совсем тяжело». «Я тоже твои храню. Хотел сжечь, да не смог». «Вот видишь?» «Вижу». Повисла долгая и тягостная пауза. «О, я так разволновалась, увидев тебя, что совершенно забыла о своих обязанностях хозяйки», — воскликнула Лена, отходя от Мстислава и опускаясь в кресло. «Могу ли я предложить тебе поужинать?» Тот покачал головой. «Легкие закуски, чай, кофе. Серьезно, Мить, давай что-нибудь закажем». «Я слишком волнуюсь от встречи с тобой, чтобы есть. Давай просто поговорим, ладно?» Она кивнула и уставилась в пол. Мстислав взглянул на ее щиколотки и вспомнил, в какой приходил от них восторг. Казалось бы, красивые ноги, ну и что? А ему в линиях тела Лены мерещился ключ от мироздания. В вырезе ее простого черного платья Зиганшин заметил чуть ниже ключицы хорошо знакомую ему маленькую родинку. Как странно, родинка на месте, а человек перед ним другой. И он сам стал другим. Эх, время. Мстислав сел в кресло напротив, украдкой взглянув на часы. Если он опоздает и не сможет вовремя забрать детей и маму из кинотеатра, получит серьезный нагоняй. «Удивительно, чем заняты мои мозги?» — с грустью подумал он. «Еще совсем недавно мне казалось, что если я увижу Лену, то все остальные мысли покинут меня раз и навсегда». «Если бы ты знал, как я жалела, если бы только знал!» Лена приложила кончики пальцев к вискам, и Зиганшину показалось в этом жесте что-то нарочитое. «Да нет, Зиганшин, успокойся, что за чушь лезет тебе в голову? Просто ты столько лет любил Лену и так мечтал о встрече, что теперь, когда эта встреча действительно произошла, тебе мерещится то, чего нет. Лена, милая». «Но что я мог поделать?» — сказал он вслух. «Ты была уже официально замужем, когда я все узнал. Иначе, конечно, я бы за тебя поборолся». Лена поднялась, прошла до окна и обратно, и Зиганшин следил за ее плавными движениями, как зачарованный. Встав рядом, она положила руку ему на плечо, и Мстислав, даже сквозь грубую ткань формы, ощутил тепло ее ладони. «Митя! Если бы можно было все вернуть». Он промолчал. «Если что-то и нельзя сделать в этой жизни, так это вернуть прошлое или изменить его». «Я часто думала о тебе и очень тосковала. А ты меня вспоминал?» «Каждую секунду. Ты всегда была в моей душе и всегда будешь, пока я жив». «Так, может быть...» Лена шагнула к нему ближе, и Зиганшин вскочил на ноги, понимая, что надо все остановить, прежде чем она сделает что-нибудь, о чем ей потом неприятно станет вспоминать. «Это надо делать от надежд, а не от воспоминаний», — сказал он неловко. «Ты совсем-совсем разлюбил меня?» «Конечно, нет. Только вот что, Лена. Любовь к тебе — это лучшее, что было в моей жизни. Лучшая часть меня, можно сказать, все хорошее, что во мне есть или когда-то было. Все это — моя любовь к тебе. Я не мастер говорить красиво и, наверное, слишком волнуюсь сейчас, чтобы четко и понятно объяснить тебе, что чувствую. Просто то, что было у нас с тобой, остается для меня самым важным, самым чистым и возвышенным. Прошу тебя, не отнимай у меня этого». Лена улыбнулась грустно и ласково и, не сказав больше ни слова, глазами показала ему на дверь. Мстислав Юрьевич вдруг так остро захотел к ней прижаться и крепко стиснуть, как в юности, что, чувствуя, как самоконтроль стремительно слабеет с каждой секундой, выскочил в коридор. Только там он перевел дыхание, но все еще был как сумасшедший или пьяный, пока ехал в лифте. В холле к нему неожиданно подошла Клавдия, о существовании которой Зиганшин успел напрочь забыть. Понадобилось довольно много времени, прежде чем он сообразил, что она специально его ждала, чтобы отвезти обратно. «Где взяла, там положила», — вспомнил он любимое изречение Льва Абрамовича и отказался от помощи. «Вы считаете меня плохим водителем?» — напористо спросила Клавдия. «Что вы?» — махнул головой Зиганшин. «Просто разговор меня сильно взволновал, и я хотел бы пройтись пешком». «По такой погоде?» Но Зиганшин не дал втянуть себя в дискуссию, а, заметив, что на девушке нет пальто, быстро пробормотал все положенные благодарственные и восхищенные слова и юркнул за дверь, решив, что пока Клавдия оденется, он будет уже очень далеко.